Глава 28. Вряд ли мне когда-нибудь будет легко говорить о том, что случилось с Гардинг Пенкроф. Когда я рассказывала, как умер мой брат, я будто собирала пепел с его погребального костра, выхватывая голыми руками горячие угольки его жизни. Джем и Нелинги сидели по бокам от меня. Эстер продолжала тихонько всхлипывать по другую сторону от Нелинги. Я не знала, почему она плачет. Из-за доктора Хьюита, из-за уничтожения школы или из-за боязни нового места и новых людей, с которыми придется иметь дело. Любой из этих причин было бы достаточно. По идее, при этом разговоре должны были присутствовать двое других старост, но их подменяли Нелинья и Эстер. Франклин занимался в лазарете доктором Хьюитом, а Тия Ромеро, к ее чести, взяла на себя роль заботливой тетушки и следила, чтобы никто из команды не потерялся и не попал под лазер на просторах базы. Когда я закончила, Лука и Офелия переглянулись. Они не выглядели потрясенными. На их лицах читалось мрачное принятие, будто они годами боялись услышать нечто подобное. Офелия поправила очки, оперлась на стол локтями и переплела пальцы, так что ее браслеты соскользнули вниз. «Анна, мне очень жаль. Мы тебя подвели, ты заслуживала большего». Ее тон очень меня удивил, почти так же, как ее извинения. Он был полон гнева и горечи и напомнил мне, что именно эти эмоции я подавляла в себе последние 3 дня. Во рту появился прогорклый привкус, и я рефлекторно сглотнула. Но, пожалуй, это лучше отнимающего все силы горя. «Что я заслуживала?» — спросила я. «Как насчет правды?» Лука, нахмурившись, опустил взгляд на свою кружку с эспрессо. «Черто! Ля верита! Ма нон е кози, семпличе кара мия!» Примечание. «Конечно, это правда, но все не так просто, моя дорогая. Итальянский. Конец примечания». «Почему?» — не отступила я. «Не вижу ничего сложного. Почему Деву приходилось обо всем молчать? Почему Эстер вынуждена всю жизнь хранить секреты?» Эстер покраснела. Я запоздало сообразила, что не стоило привлекать к ней внимание, и из-за этого еще сильнее рассердилась на Офелию. «И только не говорите, что Академия пыталась меня защитить». Офелия замотала головой. «Нет, Анна. Она пыталась защитить себя. И вас это устраивало?» Джем кашлянул, намекая, чтобы я сбавила тон. «Не знаю, почему я так злилась на Луку и Офелию. Я едва их знала, и, не считая угрозы от нас избавиться, они были к нам добры». Лука со вздохом обмакнул бискотта в эспрессо. «Анна, когда твои родители умерли, мы с Офелией были с ними. Мы были частью их команды». Я опустила глаза на свой кофе и печенье. У меня кулаки чесались раздавить бискотта, но мне не хотелось обижать Юпитера, потратившего время и силы на их приготовление. «Что случилось?» — выдавила я. На темных щеках Луки заходили желваки. «По правде говоря, мы и сами до сих пор толком не знаем. Нам нужно было быть осторожнее. Пойми, спустя 4 поколения Дакаров твой папа стал первым, кому, наконец, удалось найти это место. Они с твоей мамой рвались все разведать». «Разведать место затопления подводной лодки», — уточнила я. Лука молчал так долго, что его печенье успело наполовину пропитаться кофе. «Мы пытались их удержать. Ну, Офелия пыталась. Но это было то же самое, что просить нашедшего Святой Грааль не пить из него. Твои родители были уверены, что справятся с погружением. А после случившегося...» Лука опустил голову. Нелинья сообразила раньше меня. «Вы вините себя», — сказала она. «Вы дружили». Офелия положила руку на плечо мужа. «Мы вчетвером окончили Гардинг Пенкроф». Она повернулась ко мне. «После смерти Таруна и Ситы кое-кто из преподавательского состава ГП хотел сразу же перевести тебя и твоего брата сюда для вашей безопасности. Теодосиус Хьюит был в их числе». «Но мы возразили», — сказал Лука, «что это слишком опасно. Тут до сих пор опасно. Мы хотели, чтобы у вас было больше времени на подготовку, на учебу, чтобы вы успели пожить нормальной жизнью на материке, прежде чем вам придется взвалить на свои плечи наследие Немо. У нас и в мыслях не было, что Лэнд Институт столь вероломно нападет на Академию, рискуя вами с Девом. Вы слишком много значите. Но теперь твоего брата...» Лука осекся. «Видимо, мы ошибались. Мне очень жаль». В голове у меня гудело, и не только из-за кофеина. Я попыталась представить нашу жизнь с Девом, если бы последние 2 года мы провели на этом острове. Я бы не познакомилась с Нелиньей и Эстер, не стала бы старостой дельфинов. Да, я бы больше времени провела с Девом, но мы бы при этом находились на секретной подземной базе посреди океанских просторов, где погибли наши родители. Я не могла винить Луку и Офелию, ведь они не желали нам такой участи. Но в моей груди все равно ворочался ком гнева. Нашего с Девом мнения никто не спрашивал. Если эта база — часть наследия нашей семьи, если все здешние альтек-механизмы принадлежали нам, какое у Гардинг Пенкроф было право скрывать это от нас? Кто они такие, чтобы решать за нас? Я вспомнила слова Калиба Саута о секретности Гардинг Пенкроф. Сколько проблем в мире вы, трусы, решили бы, если бы только поделились? Что, если в них есть резон? Правда ли Гардинг Пенкроф лучше Лэнд Институт? Офелия будто прочитала мои мысли. «У тебя нет причин нам доверять, но мы доверяем тебе, Анна. Ты последняя из Дакаров. Теодосиус явно посчитал тебя готовой, и тебе удалось доставить вашу команду до базы Линкольн в целости и сохранности». Лука с сомнением взглянул на жену. «Ты что, предлагаешь?» «Да», — кивнула Офелия. «Мы все покажем Анне. Пусть она решает». Джем наклонился вперед, скрипнув стулом. «Все это что именно?» — нарочито ровным тоном спросил он. Но, как любая акула до мозга костей, наверняка уже фантазировал о новеньком оружии. Офелия не сводила с меня глаз. «Ты должна понимать, что весь тот альтек, который ты уже видела, лейденские пистолеты, динамическая маскировка — это лишь жалкая имитация изобретений Немо. Последние 1,5 столетия и ГП, и Лэнд Институт бились над тем, чтобы воссоздать его творение. Кое-что нам удалось. Микроволновые печи, оптоволокно, лазеры, ядерный синтез». «Микроволновые печи?» — потрясенно переспросила Нелинья. С ее любовью к попкорну она не представляла себе жизни без микроволновки в нашей комнате отдыха в ГП. Уголки губ Офелии слегка приподнялись. «Да!» Одно из наименее опасных изобретений Немо. К концу 40-х годов мы посчитали безопасным поделиться этой технологией с общественностью. «Погодите», — сказал Джем. «Ядерный синтез? Хотите сказать, у капитана Немо были ядерные бомбы?» Офелия фыркнула. «Конечно нет. Стал бы он создавать такое бестолковое громоздкое оружие. Но он был пионером ядерной физики. Во время Второй мировой войны Лэнд Институт вздумала сделать мир лучше, поделившись кое-какими знаниями Немо с теми, кто работал над проектом «Манхэттен». Они и сейчас утверждают, что поступили правильно, хотя это привело к гонке вооружений в ходе Холодной войны и несколько раз едва не погубило весь мир. «Ясно», — протянул Джем. «Но эта технология также привела к развитию ядерной энергетики, появлению новых методик лечения рака и освоению дальнего космоса, верно? Любая технология может нести как что-то хорошее, так и что-то плохое». Лука положил руку на запястье Офелии, словно удерживая ее от порыва перепрыгнуть через стол и придушить Джема. А сам сказал: «Мальчик мой, всякий раз, когда информация о каком-нибудь альтек-достижении просачивалась во внешний мир, это нарушало равновесие сил. Ядерный синтез — лишь один из примеров. Только представьте, что было бы, расскажи мы миру, что Немо знал секрет холодного синтеза». Нелинья судорожно вздохнула. «Я небольшой знаток точных наук, но даже я понимала, какая бы это была сенсация. Ядерный синтез предполагает получение энергии путем расщепления тяжелых атомов, но проблема в том, что в процессе получается много мерзких радиоактивных отходов. При холодном ядерном синтезе все наоборот — легкие атомы преобразуются в более тяжелые, и выделяемой при этом энергии хватило бы запитать Солнце. Если люди научатся холодному, то есть проводимому при комнатной температуре, синтезу, в их руках окажется неограниченный источник энергии, побочными продуктами которого являются безвредные газы». «Почему вы не поделитесь этой информацией?» — спросила я. она бы преобразила весь мир. Или уничтожила бы его, — пожала плечами Офелия. Представь мир, в котором такая сила оказывается в руках мирового правительства. Или, что еще хуже, корпорации. У меня по спине пробежал холодок. Но секрет холодного синтеза здесь, на этой базе? Он и многие другие, — подтвердил Лука. Но мы не можем их узнать или изучить, не говоря уж о том, чтобы воссоздать, потому что Немо закодировал свое главное творение кровью своей семьи, твоей кровью. Шар гнева в груди начал остывать и съеживаться, в каком-то смысле воспроизведя в собственной манере реакцию холодного ядерного синтеза. «Его главное творение», — произнесла я, — «вы говорите не о базе, вы имеете в виду Наутилус». Лука и Офелия молчали. Я обескураженно замотала головой. Но от нее же остались одни обломки. Я вспомнила фотографии затопленного Титаника, ржавеющий и медленно рассыпающийся металлический остов. А ведь он пошел ко дну на полсотни лет раньше Наутилуса. Не может быть, чтобы от него что-то сохранилось после полутора столетий на морском дне. Нет, моя дорогая. Голос Луки был печален, словно то, что он собирался сказать, намного хуже, чем новость об уничтожении Гардинг-Пенкроф. Твои родители нашли Наутилус целым и невредимым. Завтра мы вас представим.